У Щербакова была жена в Чите. Аккурат перед самой войной поженились. И дочка была, Алёнушка, уже без него родилась. И жена всю войну писала ему, и потом писала, когда у Павла Михайловича задержка с демобилизацией получилась. А попал он в больницу, и как отрезала. Ни полстрочки, ни полслова, хотя не одно, а добрых полтора десятка писем, и простых, и заказных, и каких-то ценных отправила ей тетя Даша. Она писала, а Щербаков диктовал. «Здравствуй, моя голубушка Наталья Герасимовна, и дочурка моя ненаглядная, Алёнушка, здравствуй!» И вытягивал шею, чтоб заглянуть, те ли слова напишет, что он говорит, не путает, не перевирает ли. Но тетя Даша хоть и медленно писала, будто вырисовывала каждую букву кисточкой, да правильно. Лишь глаза у нее от тех слов наливали слезами. Но Павел Михайлович будто и не замечал этого. Согласно кивал, когда та осипшим голосом перечитывала строчку за строчкой. И адрес на конверте, и обратный адрес. «А может, ты не отправляешь их?» Однажды подозрительно спросил он. Все сроки минули, а ответа не было и не было. «Может, ты не отправляешь их, Дарья, складываешь где-нибудь в чулане или печку растапливаешь?» От бессонницы или еще чего желтые белки его глаз налились кровью. Пристально не мигая, он смотрел на тетю Дашу и дышал тяжело, хрипло, как загнанная лошадь. «Я ж не прошу ее забрать меня, только 5 слов написать прошу. Что у нее? Руки отвалились бы 5 слов написать». «Да ты с ума сошел!» Тетя Даша даже отшатнулась от него. «Как ты мог такое подумать про меня, сукин ты сын? А может, она заболела? Может, с ней какая беда случилась? А я даже не знаю ничего». Казалось, Щербаков и не расслышал тети Дашиных слов. Казалось, он бредит с открытыми глазами. «А я и не знаю ничего». И она не знает, что со мной приключилось. «Как же это так?» — не отвечает. «Она ведь жена мне. Как это?» — не отвечает. «А вот так, очень даже просто!» — жестко ответила тетя Даша. «Ты успокойся, я днями отпуск возьму, поеду в твою проклятую Читу. Я ее сюда на веревке приволоку, твою ненаглядную, если найду только». «Дарья!» Щербаков рывком сел на кровати и замотал головой, будто у него перехватило дыхание. «Правда, Дарьюшка, днями и выйду». Ее не было больше 2 недель. «Я не могу знать Щербакова». Теперь он не смеялся, не балагурил, не подмаргивал мне. Лежал напряженный, словно к чему-то прислушивался, словно ловил и не мог поймать, никак не мог поймать легкий шум знакомых шагов. Он почти перестал есть, только пил много и жадно, то и дело вызывая санитарку. А потом снова откидывался на подушку и застывал. И гладкое, несмятое одеяло плоским блином лежало там, где должны были быть его ноги. «Нет, Сашка», — сказал он однажды вечером, когда его привезли с перевязки и уложили на кровать два дюжих санитара. Сняли со стола на колесиках и положили, как полено. «Нет, Сашка, не приедет она и не напишет. И зря только Дарья в такую даль моталась, стратилась. Чем я ей буду отдавать?» Он поморгал, словно ему соринка в глаз попала. «Чует моя душа, не приедет она. На кой я ей такой? Баба она еще молодая, красивая, найдет себе пару. А может, уже нашла, потому и не отвечала. Зачем, мол, человека тревожить? А что дочка у нее, так она ж не помеха, дочка молодой красивой бабе. Правду я говорю, Сашка. Хотя откуда тебе это знать? Подрастешь, узнаешь. Что ей от меня за прок? От меня одна кочерышка осталась. Обглодали козы мать их в душу. Зачем ей кочерышка, если столько, брат, на свете тугих ядреных кочанов? Я не помню, как вернулась тетя Даша, что она рассказала Павлу Михайловичу. Как раз в то время меня снова потрошили и сшивали. Я вообще ничего не видел, кроме разноцветной радуги, распинавшей меня на крутой своей дуге. А когда я очухался, тетя Даша, как ни в чем не бывало, уже топталась в нашей палате, то с тряпкой, то с тарелками, и никаких разговоров о чите больше не велось. А Щербаков вдруг начал сдавать. Он таял просто на глазах. Огромный, как гора, он все больше и больше съеживался под одеялом. Даже водки не просил, даже водой перестал захлебываться. Неподвижно лежал на спине и смотрел в потолок, словно что-то необычно важное видел в переплетении трещинок, похожих на мочалистый сосновый корень. А я бессильно плакал от обиды за него, бессильно и яростной обиды, потому что уже слышал от сестер в перевязочной, что его жена давно вышла за другого, и никогда она не напишет Щербакову, зачем он ей. Как-то тетя Даша зашла к нам поздно вечером. Я уже дремать начал, когда она зашла и села к нему на кровать в ноги. На тумбочку между нами в полсилы светил маленький ночник, как тарелкой, прикрытой железным абажурчиком. В углах палаты лежали густые тени. Игулкая тишина стояла в длинном коридоре, от которого нас отделяла тонкая фанерная перегородка. И вдруг в эту тишину вполз хриплый шепот: «Не спишь? Не сплю. Все о ней думаешь, о ней». Бесконечно долгой показалась мне пауза, а потом, словно снаряд брызнул шрапнелью, посыпались слова. «А зачем ты о ней думаешь, раз она стерва такая? Ты обо мне подумай, Павлик, милый мой, обо мне!» Тетя Даша склонилась над Щербаковым, как большая серая птица. Крыльями разметались полы халата в зыбком свете ночника. Она целовала его и, задыхаясь, бормотала: «Ты обо мне подумай, хороший ты мой. Ты не смотри, что я вроде старуха. Эта война меня так замордовала. Я отойду еще. 34 годочка всего. Мы же одногодки с тобой.